«Нет, меня интересует совершенно другое. Свет был зажжен в холле и выключен в спальне вашей тетушки, не так ли?» «Правильно. Кто открывал дверь в спальню, вы или Джерри?» «Джерри». «Ну и что было потом?» «Мы знали, конечно, что в спальне кто-то есть. Джерри стал нащупывать на стене выключатель. Но так как он не знал, где его искать, я нырнула ему под руку и сама потянулась к выключателю. Вот тут-то все и случилось. Два выстрела?» «Да». «Электричество вы так и не успели включить?» «Да, не успели». «Скажите, ваша рука была уже подле выключателя, когда выстрелили в первый раз?» «Наверное, но я не уверена. Та пуля просвистела возле самой моей головы и впилась в деревянную обшивку двери. Мне в лицо полетели не то щепки, не то кусочки штукатурки, такие острые кусочки. Ну, и я инстинктивно отпрыгнула назад. А второй выстрел последовал сразу же за первым, практически немедленно. Что было после?» Она еще сильнее побледнела и покачала головой. «Простите, но я не запомнила. Я услышала такое характерное шипение или свист, не знаю даже, как сказать. Пули, которая ударилась во что-то мягкое, так я думала сначала, на самом же деле она попала в Джерри». «Вы смелая девушка, мисс Кендалл. Прошу вас, на минуту отвлекитесь от мысли о Джерри. Припомните поточнее факты. Понимаете, в данный момент это самое важное. Итак, второй выстрел последовал за первым почти сразу же, практически без интервала между ними, и он ранил Джерри». «Да». «Джерри сразу же упал. Сперва он как-то странно повернулся, как если бы его ударили в бок. И только после этого упал?» «Я почувствовала, как у него подогнулись колени, и он всей своей тяжестью повис на мне. Я хотела осторожно опустить его на пол, но мне это оказалось не под силу, и мы оба упали, потеряв равновесие». «Что случилось с человеком, который скрывался в комнате?» «Не знаю. Единственное, что я видела, это Джерри». Я прижала руку к его лицу и почувствовала, что она попала во что-то липкое. Сами понимаете, что я почувствовала при этом. Тут уж мне было ни до чего. Я стала звать Джерри, трясти его, говорить ему, что без него не стану жить. И тут у него задрожали ресницы. Потом он улыбнулся и сказал: «Давай-ка, крошка, посмотрим, смогу ли я удержаться на собственных ногах». Трег нахмурился. «А вам не приходило в голову, что человек, скрывавшийся в спальне, стрелял совсем не в Джерри?» «Что вы имеете в виду?» «То, что этот злоумышленник стрелял именно в вас. Первый раз он лишь чудом не попал вам в голову, после чего вы инстинктивно отскочили назад и очутились позади Джерри. Вот почему он и попал в него. Не забывайте, что человек этот великолепно видел вас на фоне освещенного коридора». Она испуганно посмотрела на него широко открытыми глазами. «Я совсем не думала о такой возможности. Мне просто показалось, что этому человеку не хотелось, чтобы мы его нашли, и потому он...» «И вы не имеете даже малейшего понятия, кто был этот неизвестный?» «Нет. Наверняка лицо, которому было бы выгодно убрать вас с дороги». Она покачала головой. «Я же никому не мешаю и ни у кого не стою на пути. И даже в том случае, если умрет ваша тетка...» «Почему вы задаете мне такой странный вопрос?» «Потому что несколькими часами ранее была попытка отравить миссис Тор. Возможно, у злоумышленника были основания считать, что его затея удастся, то есть, что она непременно умрет. Вот он и явился в дом, чтобы разом покончить и с вами». «Ерунда. Просто чепуха какая-то. Я не могу в это поверить». «Вы не знаете ни одного человека, который бы материально выиграл от того, если бы...» «Нет». За дверьми раздалось негромкое постукивание каучуковых каблучков и похрустывание туго накрахмаленного платья. В помещение вошла молоденькая медсестра, улыбающаяся во весь рот. «Его уже привезли из операционной», — весело сообщила она. «Вы ведь мисс Кендалл?» «Да-да», — скажите, он будет жить?»